Глава 4. Держать нос по ветру. Проснувшись на следующее утро, я чувствовала себя воскресшим из пепла фениксом, и не последнюю роль в этом сыграли крепкий сон и хорошая погода. К тому же у меня было запланировано на сегодняшний день важнейшее мероприятие – отыскать других спутников Виктории, с которыми ее видели в кафе «Тихая пристань». С таким намерением я покинула квартиру. Спускаясь по лестнице, я совершенно непроизвольно скользнула взглядом по почтовым ящикам и с удивлением заметила, что в моем лежит что-то белое, похожее на конверт. Подойдя поближе, я увидела, что белый лист имеет значительный формат, и первая моя мысль была таковой: какой-то пацаненок решил пошутить и бросил мне в ящик пакостный прикол, написав его на альбомном листе. Я быстро открыла ящик и извлекла из него большой конверт с надписью «Привет от Андрея». Получается, хулиганом я обозвала своего друга, следователя Мельникова Андрея. Ну и ладно, все равно он не узнает о моей прискорбной ошибке. Возвращаться домой, чтобы вскрыть конверт в квартире, не имело смысла. С таким же успехом это можно сделать и тут, прямо в подъезде. Поэтому я аккуратно оторвала левый край конверта и достала из него бумаги. Это оказались копии документов по делу Казаченко Кузьмы Филипповича. Андрей сдержал слово и прислал имеющиеся у него протоколы. Я бегло просмотрела бумаги и поначалу ничего нового не нашла. И лишь добравшись до конца, я обнаружила неизвестные мне данные о Виктории. Андрей выведал практически все сведения о молодой вдове, где родилась, кто родители и тому подобную информацию. И особенно меня заинтересовал тот факт, что Виктория до замужества носила фамилию матери. Кроме того, у нее имелся брат, погибший в автокатастрофе 7 лет назад. Если судить по фотографии, то он очень походил на сестру и явно при жизни был веселым человеком. На фото его глаза так и сияли. Выйдет ли толк от полученной информации, еще неизвестно, будущее покажет, но быть осведомленной – это все-таки какое-никакое преимущество. «Здравствуйте, Танечка!» – поприветствовала меня престарелая соседка, вечно приглашающая меня к себе на пироги. «Доброе утро, Марина Анатольевна!» Ответила я, сунув конверт с бумагами в сумку и поспешила выйти, пока соседка не завязала беседу.